гордая, торжественная, при этом абсолютно соразмерная человеку. В ней нет ничего тебя унижающего. Наоборот, она поднимает тебя до своего уровня. Некоторое огорчение вызывает огромное колесо обозрения. Ну зачем? И древняя электростанция, увековеченная Пинк Флойд на обложке альбома. Впрочем, она тоже уже часть истории. Лондон, наверное, единственная мировая столица, в которой напрочь отсутствует наружная реклама. Разве что на вишневых боках двухэтажных автобусов. И архитектура здесь не искалечена щитами-заплатами, на которых скудно одетые девки с прокладками и электродрелями в руках требуют от тебя срочно все это купить. А ты не сразу замечаешь отсутствие этого привычного дурдома. Просто ходишь и думаешь, что ж так красиво-то? Ощущение свежего воздуха. Я представляю себе, сколько денег теряют городские власти на этом запрете. Но честь и красота дороже. Снимаю шляпу. Астрид Киркхер писала, что когда Битлз приезжали к ним в Гамбург из Англии, от них пахло дорогой кожей. Очень точное определение. Хожу и вдыхаю этот тонкий, почти неуловимый аромат. Рассказы про туманный Альбион ушли в прошлое, вместе с каминами, которые были основной причиной этих туманов. Я всегда оказываюсь в Лондоне в прекрасную погоду. Может, мне просто везет? Не знаю. Очень хочу показать этот город жене. Она много где путешествовала, а здесь не бывала. Взять и приехать дня на три без всяких дел. Походить по улицам и музеям. И снова увидеть этот город ее глазами. Идет война, и множатся ее жертвы. Убитые, раненые, разрушенные города и деревни, дороги и мосты. Мы знаем о них, либо узнаем. Они будут учтены и посчитаны. Есть жертвы, не поддающиеся учету. Это не поставленные спектакли и не снятые фильмы, не написанные книги и картины, не осуществленные проекты и сломанные планы. Этого не сосчитает никто и никогда. Когда говорят, что Путин все ближе сползает к Сталину, я думаю, что просто быть Сталином очень приятно. Тотальное обожание, замешанное на животном страхе. Что там говорите, что это отвратительно? А вы пробовали? Хоть мгновение побыть объектом этого обожания? Нет, конечно, не пробовали. Вас ведь никто никогда не боялся. И это вы всю жизнь кого-то боялись, правда? Ну и не рассуждайте о том, что вам неведомо. И вот уже маленький серый человечек, которого когда-то случайной волной вынесло на вершину, ощущает себя божеством. Самое сладкое в этом – полное отсутствие ответственности. Какая у Бога может быть ответственность? Перед кем? Конец октября, и в Израиле сказочная погода. Днем тепло, но не жарко. Вечером чуть прохладно. Это, увы, продлится недолго. Наступит зима и станет зябко. Нет, не холодно, упаси бог. Зябко. Очень точное слово. Усугубляется это тем, что почти во всех домах каменные полы, и от них тянет могильным холодом. А поскольку в качестве обогревателя используются в основном кондиционеры, воздуха теплого они вам надуют, а с полом ничего сделать не смогут. Ладно. Пусть это будет нашим самым большим несчастьем. К тому же это недолго. Не за горами весна, и опять месяца два чудесной погоды. Летом настанет жара. Я с детства мечтал о путешествиях в тропические страны, и к жаре относился лучше, чем к холоду. Я вообще считаю, что если бы Бог предназначал человеку жить в северных странах, он бы покрыл его шерстью. Что ему стоило? Жара бывает разная. И дело тут, по-моему, не только во влажности. Однажды в Микронезии я посетил подряд два острова, находящиеся друг от друга на совсем небольшом расстоянии. Были они примерно одного размера и отличались только тем, что воздух на одном был сухой, а на другом – запредельно влажный. Причину этого явления я так не разгадал. Самая тяжелая нечеловеческая жара накрывала меня два раза – в Гвинее-Бисау и совсем недавно в Дубае. Она была не просто влажная, она придавливала тебя к раскаленной земле, и тень под ногами отсутствовала. Если в Африке вопросов к происходящему не возникало, то в Дубае я не мог понять,